Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru. Глава 11. Утро трудного дня. Среди аккуратно расставленных на полочке дисков Зута Симса не оказалось. Зато я нашел диск Джерри Миллигана, что вполне соответствовало моему нынешнему настроению. Я вставил диск в проигрыватель, нажал кнопку воспроизведения, провалился в кресло, выставленное аккуратно между двух колонок, и закрыл глаза. Из динамиков полилась музыка, и я понял, что близок к тому, чтобы понять, наконец, что же такое истинное Дао. Да-да, то самое, у которого имени нет. Мне не хотелось ни о чем думать. Ни о демонах, ни об их замороченных взаимоотношениях с ангелами, ни о том, что я буду говорить полковнику Малинину, когда он позвонит. А он непременно позвонит. Но мысли все равно лезли в голову, как муравьи, уверенно и деловито бегущие по сахарной дорожке. А когда мысли смешиваются с музыкой, я имею в виду настоящую музыку, а не развеселый тупорылый трам-пам-пам, то получается коктейль, приняв который, можно прийти к очень интересным выводам. Я, например, слушая Джерри Маллигана, понял, в чем заключается основное предназначение людей. Мы выступаем в роли буфера между демонами и ангелами. Мы нужны им, как это ни странно звучит, и чертям, и святошам, как посредники в улаживании личных взаимоотношений. Как одни, так и другие, что уж там скрывать, считают людей низшей расой. Почему? Да потому что всегда, на протяжении всей своей истории, вели мы себя как законченные идиоты. Чем нам гордиться, люди добрые? Парижской коммуной с ее гильотиной? Или Октябрьским переворотом, совершенным маньяками и параноиками? Ангелы о нашей ущербности заявляют почти в открытую. Демоны дипломатично молчат. Но при людях каждый из них старается держать марку, как английский джентльмен, надевающий фрак, даже отправляясь на встречу с папуасом. Не будь людей, святоши и черти давно бы перешли от стадии холодного презрения к периоду чисто конкретных разборок с мордобоем. А в нашем присутствии им приходится выяснять отношения путем дипломатических переговоров. Ну не смешно ли? По-моему, смешно. До того смешно, что самому себе противен становишься. Я не заснул, но впал в состояние полупрострации, когда органы чувств фиксируют все, что происходит вокруг, но сознание реагирует на их сигналы с некоторой задержкой. Поэтому, услышав шаги на лестнице, я не сразу понял, что это вернулся Гамигин. Когда я открыл глаза, Анс уже стоял напротив, заложив руки за спину и глядя на меня с такой грустью, будто я был средоточием всех бед этого глупого мира. Вид у демона был настолько усталый, что можно было подумать, он трое суток кряду не спал. «Ну что?» — спросил я. «Надеюсь, я не зря страдал?» Вместо ответа Гамигин покосился на музыкальный центр. «Можно я выключу музыку? Голова болит». Я сделал приглашающий жест рукой. Гамигин выключил проигрыватель и тяжело опустился в свободное кресло. Откинувшись на спинку, он начал медленно расстегивать пуговицы на куртке. «Ботинки сними», — посоветовал я, пошевелив ногами в тапках. «Легче станет». Анс только поморщился болезненно. Услышав голоса, в комнату заглянула Лоя. «Чашку наикрепчайшего кофе и таблетку болеутоляющего», — быстро распорядился я. Лоя сразу поняла, что к чему, и, не задавая лишних вопросов, исчезла. «Молодец, девочка». Гамигин сидел в кресле, прикрыв глаза ладонью. «Плохие новости, Анс!» — осторожно поинтересовался я. В ответ демон дернул плечом, настолько вяло и неопределенно, что трактовать сей жест можно было как заблагорассудится. Например, «Отстаньте от меня, мне все надоело». Честное слово, я никогда еще не видел Гамигина в столь ужасном состоянии. Еще немного, и я бы принялся звонить в службу спасения. «Помогите, любезные, демон концы отдает!» Но тут в комнате снова появилась Лоя, едва взглянув на которую, я сразу понял, что все совсем не так плохо, как мне представлялось. «Держи!» Лоя почти силой всунула Гамегину в одну руку огромную кружку кофе, а в другую пару капсул с лекарством. Судя по взгляду, каким демон одарил нас с Лоей, он не сомневался в том, что мы собрались его отравить. И он решил умереть достойно. Вздохнув глубоко, Гамегин кинул капсулы в рот и быстро запил их двумя большими глотками обжигающего кофе. «Через 5 минут он будет в норме», — заверила меня Лоя, присаживаясь на пуфик, стоявший у стены. «Конечно, лучше бы сделать инъекцию, но Анс боится уколов». Гамегин промычал что-то невнятно, не то соглашаясь с тем, что сказала Лоя, не то категорически возражая. «Что с ним?» — спросил я. «Реакция на общение с ангелами». Я задачно сдвинул брови к переносице. «Это случается почти с каждым демоном», — объяснила мне Лоя. «Что-то вроде аллергической реакции, только на уровне сознания. Нам трудно общаться со святошами». «От них что, дурно пахнет?» — спросил я первое, что пришло в голову, и с опозданием подумал о том, что мне и самому неоднократно доводилось общаться с ангелами, и никакого исходящего от них смрада я не ощущал. Так же, как и серного запаха, который, судя по заверениям классиков, должен сопровождать появление демонов. «У ангелов иной стиль мышления», — сказала Лоя. «И что с того?» «Представь себе, что я поставил на проигрыватель диск лучших песен Филиппа Киркорова», — это уже подал голос начавший приходить в себя Гамегин, «включил звук на полную мощность и запер тебя в этой комнате. Что случится через 5 минут?» «Как только ты переступишь порог комнаты, я выключу проигрыватель», — честно признался я. «Допустим, ты не имеешь возможности его выключить», — усложнил задачу коварный демон. Я призадумался. «А пистолет у меня при себе?» Удивление во взгляде демона. «Ну, допустим». «Эй, нет!» Тут же протестующе взмахнул он рукой. «Стрелять в проигрыватель ты не имеешь права». «Тогда я сам застрелюсь». Сказав это, я подумал немного и развел руками. «Другого выхода не вижу». «Вот-вот», — кивнул Гамегин. «У меня то же самое после общения со святошами». Я посмотрел на демона другими глазами. С сочувствием. «И чем же они тебя так достали?» «Пафосностью своей». Гамегин залпом допил кофе и вернул пустую кружку Лое. «Спасибо». По всему было видно, отпустила демона. Оживился, заговорил уверенно. «Напор такой, что, кажется, бетонную стену прошибить можно. А весь пар в свисток уходит. Вместо одного слова произносят 50, а все равно не поймешь, что хотят сказать. Ты Библию, к примеру, читал?» «Это он меня спрашивает». «Ну, — замялся, — я не знаю, что ответить. Когда-то давно. Фрагментами. И что тебе из этого запомнилось?» «Ну, — я закатил глаза под потолок. Не сотвори себе врага. Кумира, — поправила Лоя. Верно. Не сотвори себе кумира. Не прелюбодействуй. А кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Что еще?» Я задачно прикусил губу, ну прямо как студент на экзамене. «Око за око. Это оттуда?» «Оттуда, оттуда», — с усмешкой кивнула Лоя. «Все?» — спросил Гамегин. «Как будто...» «А!» — вспомнил я очень ко времени. «Еще там есть насчет того, что все суета-сует. И чтобы собрать камни, их сначала раскидать нужно». «Все». Это уже был не вопрос даже. «Все». Вынужден был признаться я. «Но прошу принять во внимание тот факт, что я не специалист в данной области и от рождения атеист. Существует, правда, семейная легенда, что в 2 года меня тайно крестила бабка. Но лично я в это не верю, поскольку никакого шлейфа святости за собой не наблюдаю». «Эк, тебя занесло!» Лоб Гамегина пересекли горизонтальные морщины озабоченности. «Не о теологах речь, толкующих Библию, как им заблагорассудится, а о людях». Демон руками описал вокруг себя широкий полукруг. «О людях, для которых она была написана». «Кем написана?» — спросил я. «Меня действительно давно занимал этот вопрос». «Какая разница?» — недовольно поморщился Гамегин. «Коллективом авторов». «Людьми или ангелами?» — уточнил я вопрос. «Ты полагаешь, люди способны изъясняться языком, каким написана Библия?» «Выходит, ангелы». «И теперь смотри», — продолжил свою мысль Гамегин. «Вот такая толстенная книга. Анс двумя пальцами, большими указательным, обозначил толщину тома хорошего энциклопедического словаря. Была написана ради того, чтобы высказать десяток банальных истин и 5-6 замороченных притч, смысл которых до сих пор никто понять не может. Раз уж зашел такой разговор, я решил расставить все точки над «ё». То есть ты хочешь сказать, что вся библейская история — вымысел чистой воды? Камегин уставился на меня недоумевающе. А ты хочешь меня уверить, что веришь в то, что мир был сотворен за 6 дней, а женщины появились в результате клонирования клеток мужской костной ткани? Нет, конечно. Но там же не только об этом. Камегин всплеснул руками и звонко хлопнул себя по коленкам. «Меня поражает твоя наивность, Дима. Как можно верить тому, что написано в книге, в которой тебе начинают врать с первой же страницы?» «Ладно», — я недовольно поморщился. «Недовольно, потому что у меня не было аргументов, чтобы возразить демону. К чему ты вообще завел разговор о Библии?» «К тому, что на официальном уровне святоши изъясняются примерно таким же стилем, каким написана эта книга. Глубокомысленные речи, из которых мало что можно понять». «Святоши пригласили тебя для того, чтобы поговорить о Зифуле?» — сказал и про себя усмехнулся. «Пригласили», ткнув меня в бок запрещенным нанооружием. «Пожалуй, прав Анс насчет Библии». Гамегин кивнул. «К исчезновению Зифула святоши отношения не имеют». «Это они сами тебе сказали?» Гамегин недовольно поморщился. Ему не понравилась моя ирония. «Святоши уверены, что мы сначала сымитировали исчезновение Зифула, а теперь старательно изображаем его поиски. На самом же деле Клайс Зифул был тайно вывезен в ад». Прежде чем что-то ответить, я посмотрел на Лою. Может быть, она поняла, что сказал Гамегин? Но нет. На лице девушки читалось то же недоумение, что я собирался выразить словами. «Не вижу в этом никакого смысла», — сказал я. И на всякий случай еще раз глянул на Лою. Решительно демоница разделяла мое непонимание. «Святоши в категорической форме потребовали, чтобы мы вернули им то, что, по их словам, у них украл Зифу. В противном случае они грозятся устроить громкий скандал». «Уж в этом-то они точно мастера», — заметила Лоя. «Святоши вели переговоры с ти-кодерами о покупке одной из их программ. Сделка сорвалась. А поскольку среди ти-кодеров постоянно крутился Зифу, святоши считают, что это его работа». «А с самими декодерами переговорить нельзя?» «Нельзя», — развел руками Гамегин. «Декодеры, с которыми святоши вели переговоры, мертвы. Убиты 16 апреля». «Опа!» С таким довеском дело приобретало совершенно иное звучание. «Декодеры делают глючные программы для желающих заторчать в виртуальной реальности. Зачем это святошам?» «Не знаю», — качнул головой демон. «Святоши не сказали, что за программу они заказывали у ти-кодеров, но они уверены, что она у нас». «А мертвых ти-кодеров они тоже списали на нас?» «Можно сказать и так». Мне не понравилось то, с какой интонацией произнес эту фразу Гамегин. Можно подумать, он сказал так только из вежливости. Поэтому я решил уточнить. «Что значит «можно сказать»?» Взгляд Гамегина заполз на полку с компакт-дисками. Никогда прежде не замечал, что его интересует джаз. «Святоши знают, что наша служба не использует таких методов», — медленно произнес Гамегин. «Поэтому они считают, что ти-кодеров убил ты». Я аж опешил от такого заявления. Меня же в тот день даже в Москве не было. Я вроде как уже начал оправдываться. «Святоши пока не собираются выдвигать обвинения», — успокоил меня Гамегин. «Но если мы не вернем интересующую их программу...» Моему возмущению не было предела. «Я могу вернуть им только нанороботов, которых они вчера запустили мне в живот». «Одного», — уточнила Лоя. «Хорошо», — не стал спорить я. «Давайте вернем им одного наноробота». «Им не нужен наноробот», — устало произнес Гамегин. «Им нужна программа». Я раскинул руки в стороны. «И где же мне ее взять?» Демон едва заметно пожал плечами. «Можно было подумать, он и сам готов поверить в то, что я убил 2 декодеров и припрятал где-то сработанную ими программку. Да, а заодно и Зифула умыкнул. Единственная умная мысль, которая только могла появиться в данной ситуации, родилась в рыженькой головке Лои. «Надо продолжать работу», — сказала демоница. «Если мы найдем Зифула...» Лоя не успела закончить, ее перебил звонок моего телефона. «Слушаю». «Здорово, Каштаков! Рад, что ты жив!» Полковник Малинин усмехнулся. «Честное слово, никогда не думал, что скажу такое!» «Спасибо, Вячеслав Семенович». Видно, я слишком вяло отреагировал на шутку полковника, потому что он сразу забеспокоился. «Слушай, Каштаков, а с головой-то у тебя все нормально?» «А что, есть какие-то сомнения?» «Ну, ты вчера такое вытворял!» Малинин хохотнул. «Разлегся на тротуаре, стонал, все, мол, закончилась моя жизнь, кровушка, истекаю. Я поначалу даже поверил тебе. Скорую вызвал. Думал, и правда, тот бродяга, за которым ты бежал, ножом тебя ткнул. Потом смотрю, ни крови, ни раны, а ты уже сознание потерял». «Вы, Вячеслав Семенович, за мою голову не беспокойтесь. Лучше проверьте свой кабинетик. Похоже, у вас там жучки завелись». «О, этого добра у нас хватает», — не стал спорить Малинин. «Но мой телефон чистый». «Ну, значит, стучит у вас кто-то аккуратно. Тот бродяга, за которым я вчера погнался, был переодетым святошей». «Так даже?» — судя по голосу, Малинин задумался. «Хорошо, разберемся». «А черт тот, что за тобой приехал! Молодец! Чуть не силой тебя у меня отбил! Молодец!» «Тебе привет от полковника Малинина», — сказал я, бросив взгляд на Гамякина. Демон удивленно поднял брови. «Рядом с тобой, да, Каштаков? Ну, понятное дело, ты ведь у нас теперь консультант». «Вот только мою деловую репутацию, Вячеслав Семенович, затрагивать не надо. Начальство мной довольно». «Ну, если так, то хорошо». Как-то очень уж легко согласился Малинин. «Начальство всегда должно быть довольно». «Теперь слушай, Каштаков, что я тебе скажу». «Слушай внимательно, повторять дважды не стану. Интересующий тебя Абахир Мармабаев прибыл в Московию не один, а с товарищем. Оба по поддельным паспортам. Настоящее имя Мармабаева — Турпан Муртазаев. Второго зовут Абдек Халдубаев. Оба личности известные. Это Назары, Димыч». Я коротко свистнул. Этого было достаточно для того, чтобы выразить мое отношение к тому, что сказал Малинин, который в этот раз, кажется, впервые за все время нашего знакомства обратился ко мне по имени. Назарами в Московии называли представителей казахской мафии. В Московии Назары появлялись редко, но ежели такое случалось, то дым после стоял долго. История вопроса сводится к тому, что как-то раз, лето так 7-8 тому назад, еще до открытия врат, семья решила провернуть в Астане какое-то свое дельце. Назарам это почему-то не понравилось, и хотя предварительная договоренность, скорее всего, была, они наступили семье на хвост. Крепко, видно, наступили. Потому что как только в Московии дошли вести о том, что случилось в Астане, семья тут же принялась за работающих в Московии Назаров. И вскоре Назаров в Московии не стало. Вообще. С тех пор семья и Назары на ножах. И то, что двое Назаров решились таки явиться в Московию, говорило о том, что дело у них было чрезвычайной важности. Мне самому с Назарами дело иметь не доводилось. Но от людей, мнению которых можно доверять, я слышал, что лучше с ними вообще не встречаться. Если с семьей еще договориться можно, то Назаров никакими доводами пронять невозможно. Потому что они сначала стреляют, а потом уже думают, стоило ли это делать. «Холдубаев — это руководитель», — продолжал выдавать информацию полковник Малинин. «Не самого высокого уровня, но ему доверяют серьезные операции. Муртазаев — боец. Убьет, не задумываясь». Можно подумать, я сомневался. Интересно, кто сидел за рулем «Фольксвагена», от которого мы с Гамягиным так ловко ушли? Мозг или кулаки? Зачем они прибыли в Московию? Малинин усмехнулся. «Я думал, Каштаков, ты мне об этом расскажешь». «Может быть, когда-нибудь и расскажу». Оба остановились по адресу Минская улица, дом 19, квартира 145. «Молодец, Каштаков! Нос по ветру держать не разучился». Мне показалось, или я и в самом деле услышал в голосе полковника одобрение. «Может быть, мне тебя к себе на службу взять?» Ну, это уже чисто армейский юмор. «Спасибо за предложение, Вячеслав Семенович, но вы же знаете, я сейчас на младшего Бельфигора работаю». «Ну, точно, забыл», — усмехнулся Малинин. «Кстати, одного из Назаров, Халдубаева, видели в Оскаре Уайлде. Соображаешь, Каштаков?» «Ага. Еще бы не понять. Возле Оскара Уайлда Назары и нам с Гамегином на хвост сели. Вы их брать собираетесь? Спятил, Каштаков. У нас на них ничего нет. А как же убийство декодеров? Полагаете, это не их работа? То, что я думаю, это лично моя забота. А на Назаров у нас ничего конкретного нет. Понял? Понял. Хотя, честно признаться, не совсем. С Назарами без вас разберутся. Семья? Ну а кто же еще? Когда они за них возьмутся? Да ты что, Каштаков, откуда же мне это знать? Хотя не исключено, что прямо сегодня. Мне поговорить с Назарами надо бы. До того, как за них возьмутся. Поговорить? Полковник как будто задумался. Ты Серегу Соломона помнишь? Кого? А Симона? Постойте-ка. Не тот ли этот Сережа, которого Симон поставил за мной присматривать, когда я для него красного воробья искал? Тот самый. Только теперь он не Сережа, а Сергей Викентьевич. Ты в курсе, кто у него папаша? В курсе. Отлично. Значит, обойдемся без фамилий. Симон, как тебе известно, спалился, а Сережа резко в рост пошел. Сегодня он далеко не последний человек в семье. Ты с ним-то отношения испортить не успел? Да я с ним и не виделся после той истории с красным воробьем. Ну вот и славненько. Встреться по старой памяти, поговори. Соломон сможет тебе помочь. Если, конечно, захочет. Знаешь центральный офис Вирьбанка на Цветном бульваре? Не знаю, но найду. Вот там и найдешь Соломона. Усек? Да. Тема была исчерпана, и я замялся, не зная, как закончить разговор. И вдруг, неожиданно для самого себя, сказал. Спасибо, Вячеслав Семенович. Не за что, Каштаков, не за что. На этот раз Малинин даже не усмехнулся. «Свои люди, сочтемся. Так ведь?» «Конечно, Вячеслав Семенович». «И вот что еще, Каштаков». «Да». «Ты про пиджак не забудь. Ну и передавай привет своему Бельфигору-младшему». «Отбой». «У нас проблемы?» — спросил Гамегин. «Должно быть, выражение лица у меня было очень озабоченное». «Проблемы?» Я в задумчивости прикусил губу. «Кто бы мне ответил на этот вопрос?»